пересесть на диван», — попросил Гарри ребят. Когда те выполнили просьбу, он сдвинул оба кресла поближе друг к другу и наложил на них и дверную арку чар распознания. «Так, на всякий случай, визит старикашки на пару с рыжей дуэней или кем там приходится Артуру Уизли Дамблдору, за два дня до поединка, весьма настораживающее событие». Трансфигурировав из каминной кочерги небольшое посадочное место на двоих и, усевшись на него, он кивнул Драко. Мальчишка хмыкнул и тут же с удобством разместился рядом. Если Дамблдор рассчитывал появиться значимо и по возможности угрожающе, во всяком случае, темное одеяние, заменившее пестрый петушиный наряд, не располагал к ужимкам, привычным и не вполне адекватным улыбочкам, то у него это не получилось. Чары распознания сдернули все наносное и взгляду публики, обалдевшие через секунду с трудом сдерживающий смех, старикашка предстал в не совсем привычном облике. «Альбус, чары», увидев на лице патрона лишнюю детальку, простонал старший Уизли и выхватил волшебную палочку. Но подправить светлый лик борца со злом у него не получилось. Полупрозрачная иллюзия свиного рыла осталась на своем законном месте, то есть перед длинным носом Дамблдора. Невозмутимо разглядывая красоту, Гарри склонил голову. Дети у него, ну просто гении. Правда, такого пятака он еще не видел. Аккуратненький розовенький, да, а вот чтобы черный, да еще и с белой щетиной. «Мистер Уизли, вы находитесь в гостях, поэтому прекращайте махать волшебной палочкой, иначе я, как хозяин дома, буду вынужден вас обезоружить», — спокойно произнес Гарри. Конечно, он уже понял, что большинство из окружения юного Поттера считают его чуть ли не своей собственностью, а спрашивать у собственности разрешения, ясное дело, никто не станет. Только подобное он терпеть не собирался, даже для сохранения душевного спокойствия Рона. Взглянув на мальчишку и увидев хмурое выражение лица, Гарри вздохнул. Да, не повезло им с отцами. Гарри, ты немедленно снимешь с меня эти чары. Рявкать сквозь зубы, это надо уметь. Старикашка для пущей убедительности наверняка пустил волну, дабы показать свое недовольство, да не тут-то было. Кричер основательно заблокировал дорогих гостей и, судя по злому прищуру, Дамблдор прекрасно это понял и теперь будет, если не паинькой, то не полезет в бутылку. С чего бы это я должен делать? С искренним удивлением поинтересовался Гарри, любуясь видами. Войдя в мой дом, вы преодолели заградительные чары, предназначенные для выявления истинных личин, пришедших в гости магов. И, кстати, многие ваши поступки, если их визуализировать, имели бы вот такую маску. Возмущенное тявканье старшего Уизли Гарри напрочь проигнорировал, зато не вытерпел Рон, и вскоре в гостиной разгорелся нешуточный семейный скандал с маханием рукой взаимными обвинениями, спасибо хоть без драки. Но не балаган, устроенный представителями рыжего семейства, разозлил, а время от времени мигающая прозрачная сфера вокруг дорогих гостей и эльфийский шепот, что поганый полукровка бросает плохие чары и силы Кричера на исходе. Рыкнув тихо, а для пущей убедительности приложив старшего Уизли силенца и отлевитировав его волшебную палочку Рону, Гарри откинулся на спинку кресла, посмотрел на присутствующих в гостиной, отметил решительный взгляд Гермионы, задался вопросом, припомнит ли она старикашке финт с родителями или спасует перед авторитетом, и спокойно произнес: «Во-первых, если не хотите схлопотать откат и снова искупаться в канализации, прекращайте попытки пробить защитные контуры. Во-вторых, время уже позднее, мы полдня восстанавливали Хогвартс и очень устали, посему давайте перейдем к цели вашего визита и попрощаемся до следующей встречи, которая состоится не раньше, чем через два дня. А чтобы избежать словоблудия, сразу предупреждаю, что мириться с вами я не собираюсь, поскольку мы не ссорились. Вы совершили преступление в отношении моего рода, я на него должным образом ответил. Итак, твой эльф, Гарри, вводит тебя в заблуждение», — начал Дамблдор, и, судя по его раздувавшимся ноздрям, старикашка, что называется, закипал. «Ну да ладно. Цель нашего визита — это избавление от возмутительных чар, потому что прошло несколько часов, а они не сходят. Ты же не хочешь, чтобы тебя обвинили в намеренном выведении из равновесия своего оппонента за два дня до поединка? Какая забота?» Гарри ухмыльнулся. «Ну, ежели наш оппонент нежный Акилотос, то, конечно же, чары нейтрализую. Попозже. Может быть, затянувшееся противостояние меня огорчает. Не скрою, я надеялся, что примирение между нами все-таки случится. Однако понимаю, надежды были напрасны. Хотя, Повторюсь, твои претензии основаны на юношеском максимализме и невладении в должной мере информацией, а ваш обман и издевательство над моими родителями, на чем основаны? Зло выдохнула Гермиона, не спасовала, молодец, ну-ка и что же мы придумаем? В ожидании ответа, Гарри склонил голову, а, может, придумалка сломалась и мы для разнообразия скажем правду, и какие же претензии вы мне предъявляете? Дамблдор откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Да, я не занимался их лечением. Собственно говоря, у меня и прав таких нет. Однако я выполнил вашу просьбу и попытался им помочь. На свой страх и риск, заметьте, старикашка жестко усмехнулся. Да, вот она, правда. Старикашка, похоже, решил закончить игру. Ну, действительно, чего понапрасну рядиться, собеседников ведь никак не переубедить, что черные... Это белое в перьях. Сюрприз, сюрприз. Правда, мистер Уизли, вид шокированного главы семейства, позабавил. Думал, что имеешь дело с благодетелем. А оказалось, что пошел в услужение к прожженному пройдохе, державшего за яйца половину магической Британии. И потом, продолжал чеканить слова Дамблдор, если вам, мисс Грейнджер, наплевать на маглов, а судя по вашим действиям, это именно так и есть, то почему их благополучие должно волновать меня? Вот она, истинная правда дутого маглолюбца и защитника серых и убогих. Гарри покосился на Драко. Судя по довольному виду, мальчишка наслаждался шоу. Да вы же сами ко мне подошли и предложили. И я хотел родителей защитить. Защитить, наложив чары забвения. К вашему сведению, мисс Грейнджер, это высшее заклятие, которое невозможно выучить по книге. Дамблдор вздохнул и пригладил бороду. Признаться, ваш поступок меня озадачил, но отнюдь не удивил. Вы с первого курса стремились к знаниям и соответственно к власти. Магия для вас инструмент, не дар, не спосланный свыше, а обычный инструмент, вроде стоматологического сверла и прочих магловских штучек. Одно из двух. Либо Кричер наложил какие-нибудь заковыристые эльфийские чары правды, раз старикашка соловьем заливается, либо Дамблдор преследует какую-то цель. Но, какую? Гарри потер глаза и посмотрел на ребят. Невилл был сама невозмутимость. Рон зло щурился и сжимал кулаки. Гермиона растерянно моргала и стискивала в руках платочек. Только знаете, мисс Грейнджер, маглорожденные в одном случае добиваются чего-то значимого, если тем или иным способом связывают свою жизнь с сильными и влиятельными магами. В вашем случае, это, конечно же, Гарри и Рон. С Гарри, понятно, богатый, успешный, герой магического мира, любимец прессы. А вот мистер Уизли, далеко не столь значимая личность. Не так ли, Артур, получить в свой адрес издевку, глава семейства никак не ожидал. Похлопав глазами и растерянно посмотрев на сына и босса, он совсем сник, а словесная экзекуция продолжалась. А чтобы обрести значимость, нужно быть не просто другом героя, стать секундантом, да к тому же магически связанным, во все времена считалось престижно, не только престижно, перебил Дамблдор Гарри, решив закончить сей фарс. Тем более он понял, куда клонил старикашка. Рассорить их вздумал, старый ублюдок, а вот дудки. Но и выгодно. Каждый маг, вызываясь стать секундантом, преследует свою цель. Потому-то дуэльный союз так крепок. Хорошая была попытка внести в наши неокрепшие юношеские умы сомнения, а в душе смуту. Но она не удалась. До свидания, господа. Кричер, проводи джентльменов к выходу. Вот вроде правду сказал про выгоду, и укорил Гермиону за дело, произнес Невилл, когда хлопнула входная дверь, и Эльф доложил, что приказ выполнен, но как будто в дерьме извалял. Угу, буркнул Рон. А интересно, кто вызвался быть секундантом у бородатой суки? Хороший вопрос, но обсуждали его недолго. Минут через 10 компания разошлась по домам. Гарри наконец-то поужинал, попытался поработать над документами и поразмышлять, но усталость сморила и письмо от Снейпа, то ли с просьбой, то ли приказом встретиться на месте его возможной работы, он прочитал уже за завтраком. Глава 32. Глава не отбичена. К разговору и встрече со Снейпом нужно немного подготовиться, поэтому на Гримма был вызван Маркос. В ожидании его прихода Гарри времени зря не терял. Во-первых, отправил Кричера за классическим дуэльным костюмом и обувью, потому как до поединка со старикашкой осталось 2 дня, даже один, не считая нынешнего, а над облачением еще нужно поработать. Во-вторых, выбрав подходящую по случаю одежду и аксессуары, быстренько наделил 2 серебряные запонки и бляху защитными рунами и рунами обратного действия, дабы с ней или кто-либо другой, осмелившийся покуситься на его личную свободу, огреб неприятный откат, переоделся, закатал рукава рубашки и приступил к созданию артефакта. Секунданты – это, конечно, хорошо, но запасной источник силы не помешает. К моменту прихода Маркоса, Гарри успел не только закончить предварительные расчеты и рисунок будущей семейной реликвии, составить примерный контракт сотрудничества между собой и Снипом, игра игрой, но рисковать репутацией единственного пока источника дохода он отнюдь не собирался, но и повозиться с Тедди. Посвящение Андромеды в свои планы он оставил до беседы с поверенным, и когда тот переступил порог кабинета, Гарри огорошил леди Тонг с предложением возглавить аптеку, а Маркоса попросил поговорить с Дервентом, чтобы тот порекомендовал мастера Зельевара, который согласился бы за вознаграждение, разумеется, некоторое время покурировать зельеварную лавку и, соответственно, деятельность Снипа. А на вопрос поверенного, за что вдруг такое счастье привалило хогвартской недоучке, коротенько озвучил причину, предоставил на ознакомление составленный договор и поинтересовался, почему недоучке. Сам-то он догадывался, что Снейп вряд ли имел должное образование, но догадываться – это одно, а знать наверняка – совсем другое. Маркос же говорил о профнепригодности, как о факте. Интересно, интересно. Видимо, кто-то из окружения Дамблдора растрепался о деятельности хозяина, потому как вряд ли старикашка рассказывал направо и налево о привлечении неквалифицированного персонала, скорее наоборот, все нужные бумаженцы были в порядке. Да уж, в единственной магической школе Британии преподавали все, кому не лень. То пожиратель-самоучка Зельевар со средним образованием во главе факультета, то оборотень в качестве учителя Зати. Ах, да, там еще предсказательница и любительница горячительных напитков вместе с гением мысли и слова стояли на посту. Только вот прорицание и уход за магическими существами, в отличие от защиты и зелий, являлись нечто вроде факультативов. Гарри вздохнул и поморщился, но, встретившись взглядом с Андромедой, слегка улыбнулся. Эк, леди прониклась, что даже спустя несколько минут не могла прийти в себя от его умозаключений насчет устремления и всяких хотений Снипа. «Как ваш поверенный», — начал Маркос после непродолжительного задумчивого молчания, — «я должен знать, кто вас окружает. И надо сказать, что до недавнего времени заслуживали уважения только ваши сверстники. Что же до Снипа, то, невзирая на стремление Дамблдора скрыть некомпетентность своего протеже, ему это не удалось. Многие знали, но молчали. Однако мнимая смерть Альбуса, пришедшаяся не всем по душе, и откровения в прессе о благих делах его, развязали языки недовольным. Заинтересованно подавшись вперед, Гарри склонил голову. Так ядовито поверенный еще не говорил. Подобный тон с ним вообще не вязался. Любопытно, любопытно, чего там такого Маркос накопал на окружение юного Поттера. К сожалению, сам он непозволительно мало знал о мире, в котором оказался. Все это время Гарри довольствовался только тем, что требовалось для разруливания уже имеющихся проблем и создания почвы для выживания рода. Вообще, поголовное онемение в современных реалиях, сложно объяснить, меж тем продолжал поверенный. Положим, учителя боялись потерять работу, репутацию и, возможно, жизнь. Дамблдор, при желании, мог сильно навредить. Хотя, к слову, вопрос о профнепригодности Снипа и других приятелей Альбуса, по случаю пристроенных в школу, не раз поднимался, но письма с жалобами на имя руководителя отдела образования не доходили до адресата. А вот в чем причина наплевательского отношения к своим прямым обязанностям членов попечительского совета, и, главное, почему молчали родители. Иметь наследника, готового к жизненным трудностям, конечно, хорошо, только загвоздка в том, что у большинства нынешних семей по одному ребенку и рисковать его здоровьем, физическим и душевным, сплавляя с рук на 7 лет, верх глупости. Однако именно эту глупость год за годом, поколение за поколением совершали английские маги. Летом, разумеется, нанимались учителя, и благодаря этому юные отпрыски кое-как сдавали экзамены чинушам министерства в большинстве своем выкормышам Альбуса. Но что такое 2 месяца против 10 полнейшего погружения в мир, созданный Диппитом и старательно доработанный Дамблдором? Кстати, факт отсутствия мастеров из выпускников Хогвартса за последние 50 лет, говорил сам за себя. И как тут не поверишь злым языкам, молвившим, что Альбус не терпел конкурентов. Хотя сам он не смог защитить ни одного мастерства. Впрочем, это неудивительно, имея неоспоримый авторитет на островах, влияния на международную комиссию у Дамблдора не было, как собственно, и необходимых знаний. Но, несмотря на свою значимость, заткнуть всех в Британии у него силенок бы не хватило. «Тогда в чем дело?» – спросил я себя, и начал собирать информацию. К слову, особых трудностей я не испытал, так что любой здравомыслящий и просто обеспокоенный родитель мог бы разузнать много любопытных вещей. Однако здравомыслящие от чего-то делали вид, что ничего не происходило. Поклонники Дамблдора молились на его святой лик. Львиная доля аристократов плевала на все с высоты своих семейных древ. Остальная людская масса, даже если и были среди нее недовольные, ни во что не вмешивалась. Маркос побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, тяжко вздохнул и поведал заинтересованным слушателям свои умозаключения. Да, надо сказать, весьма забавными оказались эти умозаключения, забавными и неожиданными. Гарри как-то не рассматривал старикашку с сотоварищами, как мировое зло. Слишком много чести для Дамблдора, с ней по им подобным личностям. Что же касается предположений Маркоса о заговоре кругового молчания ради возвращения магического мира в белые рученьки чистокровок и выдавливании пришлых хотя бы со значимых мест, то они весьма сомнительны, глобальны, смелы, но маловероятны. С другой стороны, кто их там этих британцев знает, нежелание высовываться из теплых норок и не на такое может подвигнуть, а тут всего-навсего выжидание смерти великого комбинатора, после которой все вернется на круги своя. Только, где гарантия, что не появится еще один выскочка? Старый ублюдок заморочил немало молодых голов, заимел приличное количество последователей, магически слабых, не сильно умных, но заряженных идеей всемирного блага и брызжущих энтузиазмом. Из Хогвартса парочка таких недавно вылетела. Не стану спорить по поводу зависимости от каких-то магловских зелий, поскольку ничего в этом не понимаю, но никто меня не убедит, что с помощью родовой магии нельзя избавиться от пагубной привычки. Не верю, что тот же Люциус приветил с ней по только потому, что тот ему что-то подливал, произнесла Андромеда. Весь монолог Маркоса леди Тонг схмурилась, пару раз открывала рот, чтобы что-то сказать, но передумывала и недовольно поджимала губы. Измышления о каком-то всеобщем заговоре оставь при себе, поскольку они не имеют под собой оснований. И будь добр, не навязывай Гарри свои суждения и взгляды на жизнь. Гарри очень устойчив ко всякому роду навязываниям, хмыкнул Поттер. А что с вашей точки зрения поспособствовало тому, что супружник вашей сестрицы лобызается с полукровкой? Или вы имеете в виду какого-то другого Люциуса Малфоя, не того чистокровного сноба, правда, больше смахивающего на плебея, не того, кто на дух не переносит не то что маглорожденных и полукровок, а даже чистокровных, лояльно относившихся к маглам. И это несмотря на целование ног самому полукровному полукровке всех времен и народов, Гарри усмехнулся, а встретившись взглядом с леди Тонкс, пояснил свои слова. Судя по мужественному подбородку и орлиному профилю Волдеморта, можно предположить, что он намешал в себе кровь стольких особей, разумных и не очень, что его невозможно отнести к какому-либо виду или подвиду. Так что причиной повальной любви к неизвестному природе чешуйчатому двуногому существу и молчанию общественности в отношении выкрутасов Дамблдора могло быть что угодно, в том числе и упомянутое магловское зелье. Кстати, видок большинства сторонников Волдеморта и невменяемость некоторых поклонников Дамблдора действительно наводит на определенные мысли. Но делать из говнюка с ней по старикашке мировое зло не стоит. Много чести. Что же до родовой магии, то не от всякой пагубной привычки хочется избавляться и, главное, не всегда ее можно идентифицировать, тем более, если не знаешь на что обращать внимание. Маглы, они, знаете ли, такие затейники, что ни одному чистокровке с его родовой магией не снилось. К слову, с ней со змеемордым хозяином вышли из низов общества, а там каждый выживал по-своему. Дамблдор, тот еще экспериментатор, натуралист-любитель, а все трое большие хотельщики по части власти над миром вообще и над аристократами, в частности. Так что, вполне возможно, эта веселая компания подобрала нужные ниточки для своего окружения и применила их на практике. Гарри бросил взгляд на часы, выпил очередную порцию зелий, вызвал эльфа, узнал, что дуэльный костюм готов будет к вечеру, удовлетворенно хмыкнул и распорядился принести чего-нибудь поесть. За легким перекусом, написанием Дервенту послания и его отправкой, рассуждения о системе образования в Британии и гадание, как консервативное английское общество дошло до жизни такой, когда хранителями древних знаний и традиций управляли полукровки без роду и племени сошли на нет, поскольку это дела не первоначальной значимости. Куда важнее было решить насущные вопросы. Как говорится, быстрее разобраться со следствием, а над причинами подумать позже. Однако Андромеда имела другое мнение, и когда до встречи со СНИ пом оставался час, снова заговорила об ошибочности и предвзятости суждений относительно образования вообще и хогвартских профессоров в частности. Привела в пример МакГонагалл, одну из сильнейших волшебниц в окружении Дамблдора, и, конечно же, высказалась о Снейпе, тоже являвшемся далеко не слабеньким, пусть и своеобразным в общении, но вполне достойным магом. А умозаключение Гарри, она уверена, не имеют под собой никаких оснований, и он в этом убедится, когда Снейп, выслушав предложение, оскорбится и гордо уйдет. Это Дамблдору он многим обязан, поэтому и терпел все его выкрутасы, а ему-то ничего не должен. «У Минервы секретов больше, чем у кошки Блох», — проворчал Маркос. «Только блаженные ни с того ни с сего могут уверовать, что маглорожденные, полукровки без роду и племени или чистокровки, плюющие на обычаи, ничем не отличаются от магов, рожденных и воспитанных в соответствии с древними, проверенными временем традициями. Остальные, желающие иметь сильных наследников, как говорится, верили пастырю, но делали, как велит им память предков. Вот ты, например, зачем проводила обряд четырех стихий к новорожденной дочери, если считала, что вся древняя чушь ни к чему, что магическая сила в наших реалиях не главное? Что же до моих умозаключений и Снейпа, встрял Гарри, встретившись взглядом с Маркасом, он качнул головой. Не время сейчас елозить по больному, да и не зачем. В леди Андромеде просто говорила противоречие. Кроме того, она всегда имела свой взгляд на жизнь, однако внука воспитала в соответствии с традициями семьи Блэк, то, уверю вас, узнав, что будет всего-навсего рядовым зельеваром, он поплюется ядом, покочевряжется, поломается, как красна девица, но согласится, потому что ему нужно оказаться ко мне как можно ближе. В противном случае, я неправильно интерпретировал добытые факты. Что за факты? Очень нелицеприятные, отмахнулся Гарри, накинув мантию, кивнул Маркосу. Настал час икс, и потом, я, как хозяин лавки, должен заботиться о своей репутации. С ней, будь он хоть трижды талантлив, не имеет должного образования для изготовления зелий, подлежащих международной сертификации. Одно дело варить простудные, простейшие противоожоговые и противовоспалительные, другое – работать со сложнейшими рецептами целительских снадобий, поднимающих на ноги пациентов святого Мунга. Последнее он озвучил не только Андромеде, но и Снейпу. Правда, до этого момента прошло минут 15, в течение которых Маркос знакомил будущего сотрудника с контрактом и прочими нюансами совместной работы. К своему сожалению, Гарри отметил, что ошибся. Снейп не просто плевался ядом, он им фонтанировал. Минут 5-6 упражнялся в сарказме и обливал презрением, словно ему предложили станцевать в неглиже перед толпой голодных до секса и зрелищ баб или мужиков. Потом медленно поднялся, одернул полы новенькой мантии, а чудо, из дорогущего плотного шелка, и направился к выходу. Однако прежде чем покинуть их компанию, осчастливил положительным ответом. Правда, распорядился именно так, а не иначе, прислать контракт, дабы иметь возможность его как следует изучить. Прямо девственница, жертвующая невинностью, хмыкнул Гарри, поднявшись со стула, потянулся, просто так отдаться, гордость не велит. Даже если того требуют собственные амбиции и желания, вот и ломается, набивает себе цену, пытается вызвать во мне чувство вины, застыдить. Но нашему агнцу на заклании, наверняка мечтавшему поиметь всех и в первую очередь старого козла, по случаю воскресшего и мешавшегося под ногами, орешек попался крепкий, не стыдится, не посыпает голову пеплом, не умоляет о прощении и не засыпает всяческими благами в благодарность за оказанную милость. Образно. Маркос покосился на Гарри, откашлялся, с трудом сдерживая смех, доходчиво и очень похожий на правду. Реакция действительно неадекватная, но Драккл с ним, с мистером Снейпом, сейчас это не главное. Я только надеюсь, вы знаете, что делаете. Старичок нахлобучил шляпу котелок и направился к выходу. Мы с мисс Скитер обсудили кое-какие нюансы дуэли. Сегодня вечером нужно наведаться на место поединка, застолбить нашу сторону площадки, наложить пару-тройку чар и построить линию защиты и нападения. Обязательно. Вот завтра утром наведаемся, наложим и построим, произнес Гарри, прикрыв дверь, навесил на вход охранные и сигнальные чары. Он догадывался, какие нюансы они там обсуждали. Рита наверняка готовится задвинуть его за спину и начистить морду Дамблдору, так сказать, на законных основаниях и при куче свидетелей. Секундантам по кодексу позволялось так поступить. Правда, этим правом пользовались крайне редко, и основной причиной подобной перестановки являлся только юный возраст дуэлянта. Что же, желание Риты вполне ожидаемо. У всех женщин комплекс наседки, а у любимых и любящих женщин он увеличен многократно. Несмотря на совместно проведенные спарринги и демонстрацию готовности к поединку, леди сомневалась в его способности дать достойный отпор Дамблдору. Вот поэтому он сам сначала посетит Кромлих нынешней ночью и кое-что приготовит, как для своих помощников-секундантов, дабы те не отклонялись от прямых обязанностей и не мешались под ногами, так и для старикашки, а потом еще накануне аппарирует на место дуэли. Во-первых, чтобы проверить зарубки, во-вторых, чтобы аккуратно изучить метки оппонента, поскольку победа в дуэли складывалась из различных факторов, и готовность к разному роду сюрпризам не последняя в длинном списке. По случаю, не узнали, кто у Дамблдора в секундантах. К сожалению, нет, старичок озабоченно нахмурился, и меня это тревожит. Один шанс из 100, что Альбус решится привлечь кого-то из старого чистокровного рода. Во-первых, потому что магия такого секунданта спалит его к дементорам, и оберег тут вряд ли поможет. Ну разве что он когда-то вышел из-под рук кого-то вроде Певереллов Поттеров. Во-вторых, большинство родов присягали на верность Волдеморту. Однако стоит учитывать любую, даже мизерную вероятность того, что Альбус рискнет ошметками своей репутации и поступит не так, как от него ожидается. А строить линию защиты и нападения, когда в помощниках кто-то вроде лорда Малфоя, непросто. Да, неплохим амулетом обзавелся Дамблдор, раз не побоялся прихватить за яйца Люциуса. Гарри сощурился, разглядывая оппонента, его разношерстных секундантов, пара из которых сегодня превратятся в прах, ну или в сквибов, один так точно, только ради уважения к Рону, и хищно ухмыльнулся, тем самым вызвав оживление в стайке журналистов и обывателей, жаждущих крови и зрелищ. Засверкали вспышки камер, загудели многочисленные зрители. Словом, толпа народа наконец-то дождалась хоть какой-то реакции на Дамблдора и его помощников. А то непорядочек получается, шумное появление Светоча с компанией не произвело на лорда Поттера никакого впечатления. Играя на публику, Гарри снял мантию, эффектно отшвырнул ее в сторону, попутно создал неслабенькую откатную волну. Серебристым смерчем она пронеслась по периметру дуэльной площадки и, врезавшись в каменный пол аккурат за спиной Гарри, активировала защитные руны и руны связи между ним и секундантами. В ответ на гробовую тишину, он с апломбом раскланялся, скользнул взглядом по мальчишкам, таращившимся на огненные символы, парящие перед их носом, успокаивающе улыбнулся Рите, встревоженной появлением Малфоя в качестве секунданта, и повернулся к сопернику. Сложив руки на массивном набалдашнике черной трости, неизменном атрибуте классического дуэльного костюма, Гарри слегка пристукнул ею, намеренно высекая из древнего камня зеленые искры, и склонил голову. Поза была одновременно расслабленной, угрожающей с этакой ноткой пренебрежения к оппоненту, застывшему напротив, в призабавной одежде ярмарочного шута и с таким же выражением лица. Похоже, невзирая ни на что, старикашка не ожидал от Гарри такой наглости, не ожидал, что одним движением руки он поставит точку в приготовлении к схватке. По древним обычаям защитит своих секундантов от шальных проклятий, а еще, всем продемонстрирует свое спокойствие, уверенность и самое главное, цветом высекаемых искр поставит в известность, что дуэль состоится при любом раскладе и вестись будет до самого конца. Сегодня Гарри намеревался положить конец недоразумению с воскрешением старого ублюдка и ничего этому не помешает. Хотя нынешняя физическая форма и Малфой в качестве секунданта несколько напрягали, но он мастер боя, у него в наличии полный комплект магических секундантов, силовой артефакт в виде кожаного браслета с металлическими пластинами приятно покалывал запястье, а значит, выкрутится. Да и Дамблдор, как ни крути, ему не ровня. Когда-то старикашка, возможно, и был сильным магом, сейчас же это диванная собачка. Тявкает громко, может даже цапнуть, особенно если не ожидаешь прыткости от толстопузого зверька, может нассать в обувь или на ковер. В общем, разжиревшая живность способна только на мелкие пакости, которые могут быть весьма и весьма неприятными. Гарри сжал набалдашник трости, когда в поле зрения попал Драко. Вот о защите мальчика он как-то не подумал, хотя должен был предвидеть, что Люциус не только пойдет по протаренной дорожке и упадет в ноги очередному безродному выскочке, но и притащит с собой единственного наследника. Правда, вполне возможно, белобрысому идиоту просто не оставили выбора, да и Драко мог по собственной инициативе сюда прийти, не до конца осознавая, во что ввязывается. Ведь когда Дамблдору будет не хватать собственных сил и сил секундантов, он начнет тянуть магию от прямых родственников своих помощников. Разумеется, этот финт пройдет, если только секунданты магически с ним связаны. Уизли так точно не имел привязки. Дамблдор, конечно, сука, но сука умная и перекрещивать потоки не рискнет. Сам же Гарри позаботился о предотвращении такой вероятности и поставил ограничители в одном направлении и блокировку в другом. Потому как резкий приток магии опьяняет не хуже Огдинского, и справиться с соблазном тянуть и тянуть крайне сложно. Скользнув взглядом по Снейпу, подошедшему к юному Малфою, Гарри повернулся к своим секундантам, щелчком вызвал Кричера, и когда тот, невидимый для окружающих, явился на зов, приказал находиться рядом с Драко. При малейшей опасности, нет, даже намеки на опасность, аппарируй его на Гримма. А если угроза будет исходить от Снейпа, то ты знаешь, как следует поступить с врагом рода. Только после экзекуции гаденыш должен дышать. Понял, исполнять. Прошипел он и, взглянув на Риту, едва слышно спросил, что за чудо рядом с Уизли, из какого рода, какие сюрпризы от него ждать. Задав эти простые вопросы, Гарри натолкнулся на удивленный взгляд Рона. Оказалось, юный Поттер имел удовольствие общаться со старичком-одуванчиком на свадьбе Билла, на что Гарри парировал, сказав, что общаться или видеть не значит знать. Скитер потребовалось меньше минуты, чтобы охарактеризовать закадычного дружка Дамблдора. Эльфиас Дош происходил из слабенького рода и не представлял особой опасности. Правда, по опыту Гарри знал, что подобные личности могли доставить немало хлопот. Вздохнув, Гарри повернулся к оппоненту. Дамблдор активно общался со своими ровесниками из министерской верхушки. Люциус стоял несколько в стороне от своих коллег-секундантов, опирался на пижонскую трость наверняка с выражением вселенского презрения на породистой морде, осматривал весь этот балаган, а глава правопорядка, по совместительству главный судья, обеспечивающий законность предстоящего поединка, явно собирался толкнуть речь. Гарри покосился на Риту, которая и организовала шабаш из журналистов, чиновников всех мастей, и, сдается, обывателей, очень уж организованно народ тут появился, и посмотрел на мистера Роджерса. Выйдя на импровизированную дуэльную площадку, тот в течение пары минут вещал о правилах предстоящего поединка, особенно акцентируя на них внимание зевак, министерских чинушей своего непосредственного начальника, министра магии. Парировал на выпад шефа, сказав, что эти самые правила писались не мистером Дамблдором и не другими мистерами, а мастерами. Все правила зафиксированы на страницах фолианта, и любой, кто захочет с ними ознакомиться, может прийти в министерскую библиотеку или покопаться в собственных хранилищах. И вот когда собирательные труды древних боевых магов будут изучены, уважаемые возмущающиеся непонятно чему и непонятно на каких основаниях, будут иметь право на диспут. Сейчас же все заткнулись. Конечно, Роджерс подобрал более корректное слово, но смысла это не меняло, ушли за пределы дуэльной площадки, обеспечили собственную безопасность, потому как министерство этого делать не собиралось, так как не обладало необходимыми ресурсами, а предстоящий поединок не возня в песочнице, не цирковое представление. Какое из дуэлей собирался сделать Дамблдор, мысленно добавил Гарри, невозмутимо глядя прямо на старикашку. Потом перевел взгляд на своих секундантов и секундантов Дамблдора, подошедших к Роджерсу, когда тот пригласил их, чтобы обсудить некоторые детали. Детали обсуждались от силы пару минут, но старший Уизли все-таки попытался вновь устроить балаган. Однако из его затеи ничего не получилось. Рон был само спокойствие и на провокации не поддался. Согласно правилам, я, как сторона подневольна, должен принести извинения своему оппоненту, лорду Гарри Джеймс Поттеру, медленно произнес Дамблдор. Когда секунданты заняли свои места, Роджерс ушел с импровизированной дуэльной площадки, а Гарри закончил возиться с усилением защиты, активацией рун, блокирующей и ограничивающей направленности, и обратил все свое внимание на старикашку, который, кстати, тоже поставил барьер перед своими помощниками. «Я всегда стараюсь придерживаться правил и приношу свои извинения за неудобства, доставленные тебе, Гарри. Оправдываться в своих действиях я не собираюсь. Время рассудит, кто из нас прав, кто виноват, но ты должен знать, мне очень жаль, что наши добрые, по-родственному доверительные отношения превратились во враждебное противостояние. Принимаю ваши извинения за доставленные неудобства», с легким поклоном отозвался Гарри, «а вот за вред, причиненный моему роду, вам придется отвечать здесь и сейчас». Закончив говорить, Гарри пристукнул тростью по каменному настилу. Руны, начертанные им нынешней ночью по периметру дуэльной площадки, вспыхнули. Серебристая вуаль с легким шипением быстро поползла снизу вверх и, образовав купол, сомкнулась высоко над головами дуэлянтов и их секундантов, словно створки гигантской раковины. Теперь удара в спину от поклонников старикашки можно не опасаться. Что же, к твоим услугам. Швырнув в Гарри связку из сногсшибателя и обезоруживающего, Дамблдор сразу же послал бледно-фиолетовый луч в громаду камней. Глава 33. Глава не отбичена. Сдвоенные чары, предназначенные Гарри, пролетели мимо, а вот другие врезались в каменное нагромождение и осыпались серебристой пылью на землю, которая через миг содрогнулась под тяжелой поступью неуклюжих созданий. Големы. Гарри выругался. А старикашка-то изобретателен. Специалист-трансфигуратор, чтоб тебя. Крики зевак и вспышки проклятий по ту сторону защитного контура немного отвлекли, и Гарри едва не пропустил весьма неприятные чары. Однако вовремя шагнул в сторону и, виртуозно уловив тростью серый луч, отправил его в обратный полет. Изобретателен с потугами на хитрость, и на удивление предсказуемый, поскольку только первая попытка слегка выбила из равновесия. Стая же летучих мышей, рой пикси, водяная волна, огромным валом накатившая из темноты, отвлекали исключительно зевак, отводили взгляды от некоторых чар, ибо борцу со злом невместно использовать темные проклятия, да еще на дуэльной площадке. А еще скрывали завуалированные чары кого-то из помощников, потому как извне никому не пробиться сквозь защиту. Гарри презрительно скривился, уходя с траектории магического завихрения и, попав под сногсшибатель Дамблдора, глухо выругался. Поединок принимал неожиданный поворот. Признаться, о таком Гарри даже не помышлял. Старикашка все-таки его удивил. Но нарушать законы дуэли, в отличие от Дамблдора, он не собирался. Как не собирался использовать что-то из своего огромного арсенала. Ничего даже условно темного и высшего, только самое безобидное. Укатать трусливого ублюдка чем-то вроде обезоруживающего, чем не изощренное наказание. Расколов бомбардой каменную колонну рядом с оппонентом и осыпав того мелким крошевом, Гарри ядовито ухмыльнулся. Хотя, нет, он сделает по-другому. Увернувшись от заклятия и швырнув в Дамблдора парочку огненных стрел, Гарри снова уловил магическое завихрение, чуть усилил, пристукнул тростью по каменному настилу и отправил его обратно. Дамблдор с Малфоем отскочили в сторону, молниеносно среагировав на откатную волну, разрезавшую защиту, словно ее ставил школьник, а не великий светлый маг. Дождь как подкошенный свалился на землю. Уизли впечатала в каменную колонну. Не спуская пристального взгляда с Дамблдора, Гарри со свистом рассек тростью воздух и издевательски поклонился. А дальше, несколько минут защиты, нападения и ускользания от заклятий, блокирование змеившихся по камням темных лент тумана, создание зеркальных и серых щитов, несколько минут смертельного танца по каменному настилу, почерневшему и покрывшемуся трещинами от чар, усиленных откатом. Несколько минут и Гарри уже почти жалел, что решил в основном защищаться, вместо того, чтобы быстрее покончить с Дамблдором. Спонтанное и рискованное решение измотать соперника, вынудить того тянуть и тянуть силы помощников, заставить брать больше, чем может переварить, конечно, замечательное, только трудоемкое. Чары, впечатываемые в щиты, становились все мощней. Запястье жгло, силовой артефакт раскалился, и казалось, его шипение перекрывало даже треск вековых камней. Волшебная палочка вот-вот рассыплется пеплом в руке. С каждой секундой держать щиты и блокировать магические завихрения становилось все трудней. Обзорность сужалась, уменьшался самоконтроль. Усталость обнажала инстинкты, подавлять которые скоро не останется сил. Дозированной помощи секундантов, как и воздуха, стало катастрофически не хватать. Слишком мощные щиты для юношеского организма. Слишком сильные чары. Легкие жгло от нехватки кислорода. В глазах замелькали темно-оранжевые точки. Или это огненная химера, раззявив пасть, неслась к нему. Высший световой щит вылетел, едва ли не раньше, чем Гарри успел о нем подумать. Хлопок подобно взрыву оглушил, отлетая назад, врезаясь спиной в колонну и сползая на почерневший каменный пол. Гарри видел, как Дамблдор споткнулся и его тут же смело мощнейшей откатной волной, как к нему вернулось его же собственное проклятие, как огонь опал, словно схлынувшая от берега волна, оставив после себя неподвижно лежащее тело. Оглушающая тишина опустилась на долину, или это он ничего не слышал. Гарри с трудом поднялся, выпрямился, сглотнул кровь, наполнившую рот и, тяжело опершись на трость, несколько секунд неподвижно стоял, глядя в одну точку. Чудовищная усталость постепенно отступала, в глазах прояснялось, сердце замедляло свой ход. Повернувшись к секундантам, Гарри нахмурился. Мальчишки сидели на полу и словно в ошеломлении трясли головами. Рита устало опиралась на каменный постамент и не сводила взгляда с Гарри. От горящего взора, в котором смешалось столько эмоций и чувств, он инстинктивно расправил плечи, огляделся по сторонам, лениво удивился изрядно поредевшей толпе зрителей, не иначе Голем с Роем Пикси половину разогнали, и посмотрел на соперника. Тот все еще неподвижно лежал, как, впрочем, и Дож. Уизли с Малфоем зашевелились, но если первому так и не удалось встать, то Люциус несколько секунд боролся со слабостью, наконец, поднялся и медленно подошел к Дамблдору. Наклонился, провел над телом волшебной палочкой, выпрямился и, взглянув сначала на Гарри, потом в сторону компании из министерства, хрипло произнес: «Мистер Дамблдор мертв». И тут, как будто кто-то щелкнул переключатель, от гула, раздавшегося со всех сторон, захотелось заткнуть уши, а от вспышек колдокамер закрыть глаза. Пару минут бедлама и, оставив секундантов разбираться с прессой и министерскими чинушами, Гарри с чувством выполненного долга парировал на Гримма, где его ждал очень разозленный Драко. «Поттер, какого дементора твой домовик притащил меня сюда?» Едва Гарри вошел в гостиную, прошипел Малфой, его ноздри гневно раздулись. «Кричер, какого дементора ты притащил сюда наследника Малфоя?» Гарри тяжело вздохнул и упал в кресло. Мышцы приятно ныли, было одно желание, спать и напрочь отсутствовало — объясняться. Появившийся домовик оперативно пододвинул к нему столик, водрузил поднос, на котором помимо опостылевших бутыльков с зельями, источали аромат маленькие булочки и горячий чай. Опасные чары могли нанести вред наследнику Малфою. Как приказал хозяин, Кричер перенес наследника Малфоя в благородный дом Блэков, ворчливо произнес домовик и, взяв трость Гарри, замер рядом. От кого они исходили, и когда это случилось, поинтересовался Гарри. Очистив себя от грязи, он жестом пригласил Драко присоединиться к перекусу. Однако тот гневно сощурился, откинулся на спинку кресла и, закинув ногу на ногу, скрестил руки на груди, молчаливо говоря свое категорическое «нет». «Ну, нет, так нет». Гарри пожал плечами, выпил зелье, вдохнул приятный запах травяного чая и на секундочку зажмурился от удовольствия и от ощущения прилива сил. Кричер не смог разобрать, а случилось это сразу после победы лорда Поттера над недостойным полукровкой. Дамблдор мертв. Делая глоток чая, Гарри взглянул на Драко поверх чашки и вздернул бровь. «Уж не нотки ли удовлетворения я слышу в твоем голосе, наследник Малфой?» Криво улыбнувшись, Гарри поставил чашку на стол, отпустил домовика и со вздохом поднялся с кресла. Спать уже не хотелось, слабость ушла, и ничего не болело, спасибо зельям, а вот душ был необходим как воздух. Хотя по идее должен быть недовольным, потому как вместе с Дамблдором проиграл и твой отец. Кстати, что он ему посулил? «Понятия не имею», — резко ответил Драко и тоже поднялся. «Глава рода имеет право не обсуждать свои действия с членами семьи». «Ну, разумеется», — хмыкнул Гарри и склонил голову, глядя на Драко. Мальчишка был все еще зол бесцеремонным перемещением и неполучением внятного ответа на свой вопрос. Хотя вот теперь было видно, что это не только гнев, но и еще что-то очень похожее на гремучую смесь из эмоций и чувств, светившуюся в глазах Риты. «Это то, что всегда испытываешь, став свидетелем чего-то мощного, будоражащего сознание, заставляющего твое тело дрожать от страха, от восторга или от возбуждения». Руки Драко действительно подрагивали, и он прятал их в складках мантии. Гарри потер лицо, скрывая понимающую улыбку, и направился к лестнице, но, ступив на первую ступеньку, обернулся. «Я в душ». Не прозвучавшее вслух предложение присоединиться, Драко услышал и правильно на него отреагировал. «Ванная, а потом спальня». Гарри позволил себе расслабиться и отпустить себя, позволил себе следовать за желанием Дракари, наконец-то удовлетворить собственную жажду. «Так ты говоришь», Люциус ставил на меня и даже собирался помогать, «очень приятно, конечно, только если он все же был магическим секундантом, то помочь мне ничем не мог», произнес Гарри. Подобное желание Люциуса было весьма лестным, если оно, конечно, имело место быть, но вряд ли тот ради Поттера, мальчишки, несколько раз щелкавшего его по носу, стал бы рисковать своей шкурой. Хотя, если от всего абстрагироваться, то стремление взрослого, сильного, да к тому же чистокровного мага помочь юному наследнику рода, вполне естественное. Гарри потер подбородок, вздохнул и посмотрел на Драка. Тот ответил ему пристальным взглядом. Обсуждение дуэли они начали еще в спальне. Гарри просмотрел воспоминания Драка, слитые в омут памяти, объяснив ему желанием рассмотреть детали и узнать автора или авторов силовых завихрений. Погружаясь в серебристый туман, он рассчитывал на внимательность мальчика, на то, что тот смотрел на отца и компанию и те как-то выдадут себя. Магические же волны Драка по определению видеть не мог, поскольку слишком юн. Так и получилось. Завихрений он не заметил, как не заметил и того, чем занимались секунданты-старикашки, потому как все внимание было сконцентрировано на дуэли вообще и на самом Гарри, в частности. Это обстоятельство наравне с удовольствием вызывало недовольство. Стремясь не особо отсвечивать, мастерство он продемонстрировал во всей красе. Ладно, щиты, да и ответные чары летали далеко не высшие, но передвижение по площадке, манера держать себя, инстинкты, мать их, выползли раньше, чем Гарри о них подумал. Да, а продолжили обсуждение и, в некотором роде, спор уже в гостиной за чаепитием, ибо, как напомнил Кричер, с минуты на минуту ожидалось пришествие секундантов, леди Андромеды и Маркоса, следовательно, нужно было привести себя в должный вид. Кстати, мальчишки, дамы и поверенные что-то задерживались. Неужели без малого 3 часа нужно, чтобы зафиксировать результат дуэли, попозировать для исторического снимка и посплетничать? А может, Рита с Маркасом сегодня намеревались решить вообще все вопросы? Тогда ожидается пришествие и секундантов-старикашки. Уж кто-кто, а Скитер наверняка заметила нарушение правил. За спиной отца несколько поколений чистокровных магов, так что вполне мог. А Дамблдор, какими бы артефактами ни обвешивался, полукровкой был и останется. Родовая магия ему недоступна, сам знаешь, ответил Драко, не спуская с него ни мигающего взгляда, и твердо добавил. И я очень сомневаюсь, что лорд Малфой согласился стать магическим секундантом, скорее связь была неполной, но в любом случае, при необходимости он смог бы тебе помочь, и еще отец не стал бы нарушать правила, не спорю, мог и помочь. Однако если бы магический секундант рискнул помогать противнику, последствия могли бы превзойти выгоду от вступления в рунический круг. Что же до неполной связи, начал вслух рассуждать Гарри. Сейчас он вдруг подумал о том, что темный туман был очень странным. «Не знаю, как твой отец, но находиться в таком статусе, я бы, не рискнул. Магия дуэли захватывает, заставляет совершать необдуманные, подчас необъяснимые и глупые поступки. К примеру, личная неприязнь может сыграть с таким секундантом плохую шутку», Гарри перевел задумчивый взгляд в окно. На улице ярко светило солнце. Внезапно захотелось пройти силе на худой конец, выйти во внутренний дворик и посидеть у фонтана или полежать в гамаке. Интересно, домовики успели навести там порядок? Устало вздохнув и мысленно встряхнувшись, Гарри вновь посмотрел на Драка. Тот напряженно ждал продолжения и смотрел на него так внимательно, словно пытался применить легилименцию. Правил дуэли очень много, однако свободы они не ограничивали, скорее устанавливали порядок, при котором одно делать можно, другое нельзя. Непростительные, темные заклинания, все что угодно, лишь бы выйти победителем из схватки. Победителей, как известно, не судят. Главное, чтобы вызов был сделан и подтвержден по всем правилам. А дальше, вперед. Секунданты ограничены только связью, своими возможностями, своим понятием чести и пожеланием того, кому помогают. Ежели тот, в нарушении правил приказывает помощникам отвлекать оппонента, это его выбор. Победит, все спишется. Во всяком случае, с точки зрения закона он будет чист. Ну, а если проиграет? Гарри развел руки в стороны и усмехнулся. Рода у старика нет. Впрочем, как недавние события показали, нет и чести. Дамблдору нечего терять. Он пошел ва-банк и проиграл. Проиграли и секунданты. И за нарушение правил дуэли им придется платить. причем независимо от того, действовали они спонтанно или осознанно, и заплатить им придется, мне. Знаешь, медленно произнес Драко, не спуская с него пристального взгляда, мне иногда кажется, что вместо Гарри Поттера 18 лет от роду, я разговариваю с умудренным опытом взрослым магом, и от его смертельно усталого, всезнающего взгляда, становится не по себе. Жизнь штука сложная, Гарри потер глаза, в очередной раз приятно удивившись наблюдательности Драко и многозначительно улыбнулся, как бы говоря, что опытность в некоторых случаях очень даже к месту. В ответ, уши мальчика покраснели и он сощурился. А жизнь героя магического мира вообще непредсказуемая и полна опасностей. Тут всякий повзрослеет раньше времени. Отец не нарушал правила. После нескольких секунд тишины и игры в гляделки, повторил Драко, я в этом уверен. Что бы ты о лорде Малфое не думал, ему есть что терять. Он не будет ставить под удар честь рода ради кого бы то ни было, а уж ради Дамблдора и подавно. Гарри вздохнул и снова перевел взгляд в окно. Магические волны такого уровня, вряд ли Уизли под силу тянуть энергию у многочисленного семейства, при этом, не являясь связанным секундантом, он тоже не мог. Конечно, можно допустить, что имел место ритуал заимствования, но его крайне опасно использовать при дуэли. Дож к тому моменту отключился и вполне возможно был уже трупом. Остается Люциус. Гарри чуть склонил голову и собрался было сказать, что пока еще никого не обвиняет, а просто рассуждает. Входная дверь хлопнула и спустя некоторое время в гостиную вошла миссис Тонкс. Следом за ней секунданты. Поверенного не было. Никогда и ничего более сокрушительно восхитительного я не видела. Поздравляю, ты просто молодец. Выдохнула Андромеда. Кивком она, поприветствовав Драко, опустилась на стул с высокой спинкой, который трансфигурировала для себя и приказала Кричеру накрывать на стол. Приближалось время обеда. Гарри склонил голову, молча принимая похвалу, отметил прекрасное настроение обоих ребят, их восторженные взгляды. Было видно, что они находились под большим впечатлением от увиденного. Довольное лицо Рона еще говорило о том, что с Артуром все более или менее нормально. Это было потрясающе ужасно. Выдохнули ребята едва ли не хором и плюхнулись на диван. Рита же, щурясь как довольная кошка, уселась на подлокотник кресла, в котором сидел Гарри, положила руку ему на шею и стала медленно поглаживать, посылая табун мурашек по спине. При этом она еще и сбросила привычную для всех личину, взбудоражив воображение присутствующих. Мальчишки удивленно округлили глаза, Андромеда вопросительно вздернула бровь, а Драко сощурился и окинул скитер хмурым, но оценивающим взглядом. «Чего там такого ужасного вы увидели? Дуэль как дуэль», — Гарри пожал плечами, хотя прекрасно понимал, как его выступление выглядело со стороны. Насмешливо взглянув на Риту, он качнул головой, молчаливо говоря ей, «Веди себя прилично и не увлекайся». Та фыркнула, но поглаживать шею перестала, слегка наклонилась и едва слышно сообщила, что Маркос прибудет чуть позже, прибудет вместе с Люциусом, дабы Гарри имел возможность высказать свое фи лорду Малфою, поскольку выразить недовольство двум другим секундантам сегодня не получится. Мистер Уизли в клинике, по причине магического истощения, а Дож вообще в другом измерении. Пока Рита шептала, обдавая ухо горячим дыханием, Гарри наблюдал за ребятами, Андромеда и Драко. Слава Мерлину, его столь тесное общение со Скитер ни у кого не вызвало отрицательных эмоций. Андромеда, кажется, вообще начала что-то в уме просчитывать, как, впрочем, и Драко. Да, схватка, где он показал себя во всей красе, и это мягко сказано, по-видимому подвела своеобразную черту, за которой его романтические отношения перейдут на иной уровень. Вой, внезапная темнота, словно стая дементоров напала, с видимым трудом оторвав взгляд от Риты, произнес Рон и передернулся. Магические вихри, молнии, чудовищной силы ветер, подхватил с придыханием Невилл, вообще не понимаю, как ты держался на ногах. Ага, я со счета сбился, сколько раз Дамблдор падал и каждый раз, я надеялся, что вот в этот раз он не поднимется. Но эта сволочь все лезла и лезла. Обед будет готов через 10 минут, отчеканил Кричер, перебив восторженные излияния мальчишек и низко поклонился. Гарри тут же распорядился провести ребят и Риту в гостевые комнаты, дабы они могли привести себя в порядок. Дальнейший разговор о дуэли и прочих материях с ней связанных, к примеру, наглое нарушение правил Дамблдором, обсуждали уже после плотного перекуса, переместившись из столовой обратно в гостиную. А чуть позже, Когда компанию Гарри составляла лишь Рита, в доме Блэков появился Маркос вместе с Люциусом. Глава 34. Глава не отмечена. Оба выглядели устало. Малфой, чье лицо было очень бледным, даже слегка пошатывался. Ну да, быть секундантом полукровки – занятие крайне вредное для здоровья. Состояние поверенного тоже легко объяснялось. Разговаривать с министерскими чинушами, истерящими по поводу упокоения Дамблдора, дело весьма нелегкое. Посему Маркос был отправлен домой, невзирая на его недовольное бурчание. Малфой же в сопровождении Кричера потопал в кабинет. Ну, а Гарри, прежде чем присоединиться к Люциусу, перекинулся парой слов с Ритой. «Что хочешь с него получить?» – тихо спросила Скитер, едва Малфой скрылся из вида. «И что будешь делать с Уизли?» «Пока не знаю. Поговорим, будет видно». А вот с Уизли все просто. Появится на руках доказательство нарушения правил, сделаю уборщиком в аптеке. Уж бытовыми чарами, я надеюсь, он владеет. Ну, а превратился в скриба, тем лучше, ни у кого не возникнет вопроса, что отец друга и секунданта Гарри Поттера делает в его лавке. И еще, поговори сейчас со Смитвиком. Если на Артуре был артефакт, принеси его мне. Бросил Гарри и направился в кабинет, но на полпути обернулся. Хочу со всей этой историей быстрее разобраться. Если Уизли будет кочевряжиться, сам не признается в нарушениях, начнет качать права, свод правил ему под нос или гелеменция тебе в помощь. Только аккуратнее. Все же он отец моего секунданта. Уизли с Дожем работали вместе, произнес Малфой, как только Гарри разместился в кресле напротив. Люциус устало вздохнул и устремил взгляд на камин, в жерле которого едва тлели дрова. Связанным секундантом был только Элфиас. Они с Уизли взаимодействовали через парные артефакты. Откатная волна не прибила Артура только потому, что основной удар на себя принял магический секундант, хотя в тот момент кастовал чар именно Уизли. Малфой замолчал и на секундочку прикрыл глаза. Было видно, что он буквально на грани обморока. Лицо еще сильнее побледнело, не желая, чтобы тот свалился без чувств. Гарри вызвал домовика и приказал принести укрепляющих и восстанавливающих зелий. Как только тот выполнил распоряжение, Люциус кивнул Гарри в знак благодарности и, выпив содержимое четырех бутыльков, продолжил. «Моя магия сожгла бы Дамблдора. Достаточно мощного артефакта у него не было, так что пришлось довольствоваться неполной связью со строго регламентированным объемом силы, который может переварить полукровка». Сказав это, Люциус брезгливо скривился, но тут же ухмыльнулся и посмотрел на Гарри. Все было просчитано. Однако с вами, лорд Поттер, ничего нельзя заранее распланировать. Не прошло и минуты, как вместо трех секундантов, остался всего один. А спустя еще несколько минут Дамблдор запаниковал. А вас захватил азарт, Гарри кивнул. Теперь понятно, отчего заклятия, впечатываемые в его щиты, становились все мощнее. Как говорится, Люциус повелся на схватку, однако полностью контроль все же не утратил, проклятиями в него не кидался и, несмотря на неприязнь, старикашку в спину не бил. Да, при таком раскладе долго бы ему пришлось ждать, пока Дамблдор подавится излишком силы. Гарри нахмурился, вспоминая, этот темный туман, что это вообще такое? Одновременно кастовать чистую энергию, бесцветным лучом вплетаемую в чужие проклятия и боевые чары могли даже не все мастера боя. У него самого это получалось только в течение нескольких минут. А вот если проклятие не боевое, а, например, иллюзорное или какие-нибудь родовые чары, в большинстве своем, не требующие использования волшебной палочки, но растрачивающие очень много сил, потому при поединках крайне редко используемые, то тут совсем другая история. Азарт, вы это верно подметили. Люциус недовольно скривился. «Вы меня очень сильно раздражаете, лорд Поттер. После каждой нашей встречи, взаимное неприятие лишь усиливалось. Однако проигрыша в дуэли я вам не желал. Дамблдора я ненавидел больше и гораздо дольше, чем вас. Поэтому хотел, чтобы он проиграл. И поэтому пошел на использование родовых защитных чар, поскольку лишь единицы могли увидеть их след. Кто же знал, что вы не только в совершенстве владеете техникой дуэлинга, высшими щитовыми чарами и бесполочковой магией, но и видите тонкие магические импульсы. Только определить природу сразу не смогли и блокировали их наравне с боевыми заклятиями, тратя на это дополнительную энергию.